Рассеянный человек. Вы приглашаете его и еще несколько человек, страстно желающих с ним встретиться на обед в четверг. «Только ничего не перепутай», — предупреждаете вы, вспоминая прошлые неудачи. «Не приходи в среду». Он добродушно смеется и ищет по всей комнате записную книжку. «Я не смогу приехать в среду», — заявляет он. «Мне нужно быть в Ментон-хаус и рисовать эскизы костюмов. В пятницу я должен уехать в Шотландию, чтобы в субботу присутствовать на открытии выставки. В этот раз все должно получиться. Черт возьми, где же моя записная книжка? Хотя неважно, я запишу это здесь, на листочке, вот увидишь». Вы стоите рядом, когда он делает запись о назначенной встрече на листке бумаги и прикрепляет его над письменным столом. И тогда вы спокойно уходите. «Я действительно надеюсь, что он появится», — вы говорите жене в четверг вечером, одеваясь к обеду. «Ты уверен, что он все правильно понял?» — подозрительно спрашивает она. И вы инстинктивно чувствуете, что в любом случае она будет считать вас виноватым. В 8 часов приходят другие гости. В 8:30 ваша жена таинственно удаляется из гостиной по зову горничной, которая сообщает ей, что если обед задерживается еще дольше, повариха выразила решимость умыть руки от всей этой затеи, если выражаться образно. Ваша жена возвращается и заявляет, что если обед вообще должен когда-нибудь состояться, то лучше пусть он, наконец, начнется. Возможно, ей кажется, будто вы просто прибегли к притворству и обману, играя в гостеприимство. По ее мнению, было бы порядочнее и честнее сразу признаться, что вы просто забыли его пригласить. Пока гости едят суп и рыбу, вы вспоминаете смешные случаи, в которых проявилась непунктуальность отсутствующего гостя. К моменту, когда подаются блюда, предшествующие жаркому, пустой стул уже наводит на всех уныние и омрачает весь обед. И, наконец, когда приносят жаркое, начинаются разговоры об умерших родственниках. В пятницу, ровно в 8:45, он бросается к вашей двери и неистово звонит. Услышав его голос, доносящийся из холла, вы встречаете его. «Прости меня за опоздание», — говорит он веселым звонким голосом. «Этот идиот Кэбмен отвез меня в Альфред Плейс вместо...» «Ну что тебе здесь надо и зачем ты приехал?» Вы сердито прерываете его, будучи отнюдь не в радужном настроении при виде его. Он ваш старый друг, и поэтому можно с ним не церемониться. Он смеется и хлопает вас по плечу. «Почему ты не угощаешь меня обедом, мой дорогой? Я же голоден». «О, — отвечаете вы ворчливо, — иди обедать куда-нибудь в другое место. Здесь ты ничего не получишь». «Черт возьми, что ты имеешь в виду? — говорит он. — Ведь ты пригласил меня на обед». «Ничего подобного, — отвечаете вы ему. — Я приглашал тебя на обед в четверг, а не в пятницу». Он недоверчиво смотрит на вас. «Как же так получилось, что я был настроен на пятницу?» — с удивлением спрашивает он. «Потому что у тебя не все в порядке с головой, если ты путаешь пятницу с четвергом», — объясняете вы. «Я думал, что ты должен уехать в Эдгенбург сегодня вечером», — говорите вы. «Боже мой!» — кричит он. «Да, я должен!» И, не говоря ни слова, он бросается на улицу, и я слышу, как он мчится по дороге и надрывно орет, пытаясь вызвать такси, которое он только что отпустил. Возвращаясь в кабинет, вы вспоминаете, что ему придется совершить всю поездку до Шотландии в вечернем костюме. Вы представляете себе, как утром в отеле он посылает портье купить ему костюм из магазина готовой одежды, и вас это забавляет. Обстоятельства складываются еще более нелепо, когда он выступает в роли хозяина и принимает гостей. Мне вспоминается, как однажды я гостил у него на яхте. Как-то в полдень мы сидели на борту лодки, болтая ногами в воде. Яхта стояла в тихом, одиноком уголке на полпути между Уоллингтоном и Дейзлоком. Вдруг нам навстречу устремились 2 парусные лодки, и в каждой из них сидели по 6 изысканно одетых людей. Увидев нас, они начали размахивать платками и зонтиками. «Ты слышишь, тебя зовут эти люди», — сказал я. «О, здесь так принято», — ответил он, даже не глядя. «Наверное, эти люди из Абингдона. Устраивают здесь пиршество, я так думаю». Лодки подплыли ближе. На расстоянии около 200 ярдов от нас пожилой джентльмен поднялся на нос ведущей лодки и начал громко приветствовать нас. Маккоя услышал его голос и был настолько обескуражен, что чуть не свалился в воду. «Боже мой!» — крикнул он. «Ведь я совсем забыл об этом». «О чем?» — с удивлением спросил я. «Как же, это ведь Палмерсы, Грэхэмы и Хендерсоны. Я их всех пригласил к завтраку, но на борту хоть шаром покати. Остались лишь две бараньи отбивные и фунт картошки. И я отпустил слугу отдыхать». В другой раз мы завтракали с ним в клубе «Джуниор Хогарт», и к нам подошел наш общий знакомый по фамилии Хольярд. «Друзья, чем вы намерены сегодня заниматься?» — спросил он, усаживаясь за стол напротив нас. «Я собираюсь остаться здесь и писать письма», — ответил я. «Поехали со мной, если вам нечего делать», — сказал Маккой. «Я хочу отвезти Лину в Ричмонд». Линой звали юную особу, с которой он был помолвлен. Впоследствии оказалось, что он сделал предложение трем девушкам одновременно. Ну, а двух других он совершенно забыл. «Ты можешь занять место сзади, всем места хватит», — сказал он. «Прекрасно», — ответил Хольярд, и они вместе уехали в экипаже. Через полтора часа Хольярд вошел в курительную комнату клуба, плюхнулся в кресло. Он выглядел расстроенным и усталым. «Я думал, что ты поехал в Ричмонд вместе с Маккуэем», — сказал я. «Я так и сделал», — ответил он. «Произошел несчастный случай?» — спросил я. «Да», — он говорил очень резко. «Опрокинулся экипаж?» — выпытывал я. «Нет, только я один». Его речь была несвязна, и нервы казались совершенно расшатанными. Я ждал объяснения случившегося, и вскоре он мне все рассказал. «Мы приехали в Путни», — рассказывал он. «По пути мы чуть не врезались в трамвай. Мы ехали вверх по холмистой дороге, и внезапно он повернул за угол. Ты же знаешь, как бывает, когда выезжает из-за угла на обочину дороги. А еще мы чуть не наехали на фонарный столб. Конечно, надо быть готовым ко всему, но я никогда не думал, что он повернет за угол именно в этом месте. Я пришел в себя, сидя посередине улицы, и толпа идиотов хохотала надо мной. Ведь человеку требуется лишь несколько минут, чтобы понять, где он находится и что с ним случилось. Когда я встал, мои спутники были уже далеко. Я бежал за ними целых четверть мили, кричал из всех сил, а за мной гналась ватага мальчишек, оравших как резаные. Но с таким же успехом можно было звать мертвых. Итак, я уехал обратно на автобусе». «Они могли бы догадаться, что случилось», — добавил он, «поскольку в экипаже стало просторнее, ведь я не такой уж худенький». «Но у них не хватило на это ума». Он пожаловался на боль во всем теле и сказал, что уходит домой. Я предложил вызвать ему кэп, но он решил идти пешком. Вечером в театре имени Святого Джеймса я встретил Маккоя. Шла премьера, и он делал рисунки для журнала «Graphic». Заметив меня, он сразу же направился ко мне. «Именно тебя я и хотел увидеть», — сказал он. «Хольярд ехал со мной в экипаже сегодня до Ричмонда?» «Да», — ответил я. «И Лина так говорит», — ответил он в полном недоумении. «Но, клянусь, его не было с нами, когда мы приехали в гостиницу «Квин». «Так оно и есть», — сказал я. «Ты выбросил его в Путни». «Кто выбросил его в Путни?» — воскликнул он. «Я не помню ничего подобного». «Зато он это запомнил», — ответил я. «Ты спроси его сам. Воспоминания не дают ему покоя». Все говорили, что этот человек никогда не женится. Было невозможно представить, что он способен запомнить, в какой день и в какой церкви состоится это знаменательное событие. Также он способен забыть, кто его благоверные. Не слишком ли много событий для одного утра? Даже подойдя к алтарю, он способен забыть, зачем он сюда пришел, и отдать невесту своему лучшему другу. Хольярд полагал, что наш общий знакомый уже давно женат, но этот факт выпал из его памяти. Лично я был уверен, что если бы Маккой женился, он бы забыл об этом уже на следующий день. Но все оказались неправы. По какому-то загадочному стечению обстоятельств свадебная церемония все-таки состоялась в его жизни. И даже если Хольярд высказал гениальную догадку, для этого есть все основания, все равно неприятности были неизбежны. Что касается моих собственных опасений, Я избавился от них в тот момент, когда увидел даму его сердца. Она оказалась очаровательной, жизнерадостной женщиной маленького роста. Она не выглядела простофилией, которая позволит ему забыть о себе. Я не встречал его с тех пор, как он женился. Это событие произошло весной. Однажды, возвращаясь из Шотландии, я решил несколько дней отдохнуть в Скарборо. После обеда я надел макинтош и отправился на прогулку. Шел сильный дождь. Проведя месяц в Шотландии, вы уже не реагируете на погоду в Англии, а мне захотелось немного подышать свежим воздухом. С трудом, пробираясь по объятому темнотой пляжу и преодолевая сильный ветер, я наткнулся на фигуру, скорчившуюся на земле, пытавшуюся укрыться у стены санатория. Я думал, что он начнет истошно ругаться, но у него не было на это сил. «Простите меня», — сказал я, — «я вас не заметил». Услышав мой голос, человек поднялся. «Так это ты, старина!» — закричал он. «Маккуэй!» — воскликнул я. «Боже мой!» — сказал он. «Никогда в жизни я не был так счастлив встретить знакомого человека!» И он так сильно пожал мне руку, что чуть не оторвал ее. «Но что ты делаешь здесь в такую грозу? Ты же до нитки промок!» На нем были фланелевый костюм и теннисная куртка. «Да!» — ответил он. «Я не ожидал, что пойдет такой сильный ливень, ведь утром была чудесная погода». Я начал опасаться, что от изнеможения он уже начал терять рассудок. «Почему ты не идешь домой?» — спросил я. «Не могу», — ответил он. «Не знаю, где я живу, забыл адрес». «Ради бога», — сказал он, — «отведи меня хоть куда-нибудь и дай мне что-нибудь поесть, я буквально умираю от голода». «У тебя есть деньги?» — спросил я его, когда мы направились к гостинице. «Ни одного пенса», — ответил он. «Мы с женой приехали сюда из Йорка около 11 часов, оставили вещи на вокзале и отправились искать квартиру. Как только мы устроились, я переоделся и вышел погулять, обещав Мод вернуться к завтраку примерно к часу. Но по глупости я не записал дорогу, по которой шел». «Это ужасная история», — продолжал он. «Теперь я не знаю, найду ли я когда-нибудь свою жену. Я надеялся, что она вечером выйдет на прогулку к санаторию и ждал ее у ворот с 6 часов вечера. У меня не было 3 пенсов, чтобы туда войти». «Но ты представляешь себе, как выглядит эта улица или дом?» — спросил я. «Понятия не имею. Все эти хлопоты я поручил Мод и не волновался». «Ты пытался пройти по домам, где сдаются квартиры?» — спросил я. «Конечно, пытался», — с горечью воскликнул он. «Я стучал в двери и спрашивал, не живет ли там миссис МакКуэй. Занимался этим в течение всего дня. Но передо мной захлопывались двери без ответа. Я обратился к полицейскому, надеясь, что он мне что-то посоветует. Но этот идиот лишь расхохотался. И это так взбесило меня, что я ударил его в глаз. Вероятно, меня теперь разыскивает полиция. Потом я пошел в ресторан», — угрюмо рассказывал он, «и пытался заказать в долг порцию бифштекса. Но хозяйка ресторана не поверила мне и сказала, что уже слышала подобные сказки. Она выгнала меня из ресторана в присутствии посетителей. Возможно, я бы утопился, если бы не встретил тебя». Переодевшись в сухой костюм и поужинав, он спокойнее говорил о случившемся, но дело действительно было очень серьезным. Квартира, где они с женой жили постоянно, была закрыта, а ее родственники путешествовали за границей. Некому было отправить письмо, которое потом можно было переслать жене. И она тоже ни с кем не могла связаться. У них почти не оставалось надежды снова встретиться в этом мире. И у меня сложилось впечатление, хотя он любил свою жену и, несомненно, стремился найти ее, что этот человек не испытывал бы особого восторга от встречи со своей благоверной, даже если бы она когда-нибудь состоялась. «Ей кажется это странным», — задумчиво бормотал он, сидя на краю кровати и стягивая носки. «Наверняка она будет удивлена». На следующий день, в среду, мы отправились к адвокату и рассказали ему об этом случае. И он навел справки среди всех владельцев домов в Скарборо. Наконец, в четверг, в полдень, МакКуэй благополучно обрел дом и супругу, подобно герою в последнем акте пьесы «Адельфи». В следующий раз я спросил его, что сказала ему жена. «О, именно то, что я ожидал», — ответил он. Но он никогда не рассказывал мне что он ожидал.